Глава 12. Нарушая запреты. Брайан. Дожидаюсь, когда Халк и еще двое из охраны погрузят усыпленного мною Мэддега в служебную машину и возвращаюсь обратно в цитадель разврата. Черт бы тебя побрал, Кассандра! Найду, убью! Честное слово, убью! Кулаки сжимаются от желания сжать их вокруг ее шеи и стиснуть так, чтобы перекрыть доступ кислорода. Пусть она почувствует хотя бы крупицу того, что чувствовал я, лицезрея ее полуголое тело, выставленное на всеобщее обозрение. Физически ощущаю волну неподконтрольной ярости, накрывающую меня с головой так, что даже вдохи и выдохи не получается сделать нормально. И думать не хочу, что больше вывело из себя. То, что Кассандра нарушила мое указание сидеть там, где ее оставили, ее блядские танцы, или то, что на нее сразу положил глаз сын Дона. И вряд ли он один обратил внимание на ее вульгарное телодвижение. Твою мать! Вот это в досье Агилар называлось танцами? Прохожу широким шагом прямо через бар, чтобы успеть выцепить проклятую ведьму, пока меня никто не опередил. Подумать только, я еще беспокоюсь о ее безопасности. Ну, не идиот? Может, все-таки исполнить приказ Робертса? Огромной проблемой будет меньше. Успеваю как раз к концу шоу, когда шторы уже почти опустились до уровня пола. Врываюсь за кулисы, едва не разрывая плотную ткань, преграждающую путь, и чуть не врезаюсь в Ди, прикрывающую голые сиськи какими-то тряпками. Кстати, это она мечтает, чтобы я ее разложил на столе в гримерке. Она мило улыбается, упираясь мне в грудь указательным пальчиком с длиннющим ногтем. «Привет, Хоук. Куда ты так спешишь?» «Халка ищу». Снисходительно улыбаюсь в ответ и, будто незначай, оцениваю обстановку поверх ее макушки. Успеваю заметить кудрявую заразу под шумок, исчезнувшую за дальней дверью. Она или назло выкидывает финт за финтом, или и впрямь не соображает, в какой глубокой мы заднице. «А он не может подождать? Я никуда сегодня не спешу», прозрачно намекает Диана на жаркий вечер. Смотрю на нее и охреневаю над собой. Передо мной стоит почти голая женщина, готовая ублажить всевозможными способами. А я погряз в мыслях о той, что вывернула наизнанку всю мою душу. О той, что создала мне хренову тучу проблем. Только успевай разгребать. «Извини, Ди, но я спешу». Обхожу ее, беспардонно сдвинув влево, и иду к пункту охраны, к которому направилась Кассандра. Торжествующе ухмыляюсь при мысли, что она мечется там, как загнанный зверек. За той дверью нет выхода. Что Кэсси думала, направляясь туда? Ответ лежит на поверхности. Она, мать ее, не думала. Вопреки желанию крушить и ломать, аккуратно опускаю ручку, чтобы бесшумно войти внутрь. Но как только переступаю порог, мне в горло сходу упирается холодное лезвие. В небольшом коридоре стоит кромешная тьма, но я ясно вижу черные глаза Кассандры, в которых плещется испуг вперемешку с воинственным настроем. Она не сразу понимает, кому угрожает ножом. Я мог в ту же секунду выкрутить ее дрожащую ручонку и выбить из нее рукоятку. Мог сотворить с ней очень плохие и малоприятные вещи за эту и предыдущую выходку. Но вместо этого одной ладонью обхватываю ее затылок, притягивая к себе ближе, а другой возвожу курок пистолета, уже упирающегося в область ее сердца. В тишине этот звук невозможно спутать ни с каким другим, и Кассандра все понимает правильно. И кто перед ней, и что в моей руке. «Ну?» – произносит она сдавленно. «Что же ты медлишь?» И, опустив руку с ножом, сама еще сильнее вжимается в ствол. Напрашивается на конкретную такую порку, чертовка. В шаге от нас открывается дверь поста охраны, откуда высовывается молодой пацан, которого оставили вести наблюдение. «Что происходит?» «Воровку поймал?» Глумлюсь я, не отводя глаз от девушки. «Выметайся! У нас не разговор по душам». «Меня здесь знает каждая псина, поэтому он послушно кивает и удаляется прочь, а я подталкиваю Кассандру к помещению. Она пятится, облизнув губы. Нервничает. Это хорошо. Хочу, чтобы она дрожала от страха и билась в агонии. В последнее время меня кроет от одной только мысли о том, как я подчиняю себе эту неуправляемую козу. Запираю дверь изнутри и этой же рукой сжимаю девичью шею сзади. Кэсси будто не замечает боли, которую я пытаюсь намеренно причинить, хотя бы так, в облегченной версии. Ее размалеванный рот приоткрывается, а глаза слегка округляются в ожидании дальнейшей участи. Наш зрительный контакт похож на отчаянный поединок, где по определению не может быть победителей. Я вижу то, чего видеть не хочу, то, в чем когда-то растворился без остатка. Отвожу взгляд первым и веду его вниз с груди, вздымающийся от порывистого дыхания. Рубашка застегнута на пару жалких пуговиц. Затвердевшие соски выпирают через тонкую ткань, привлекая к себе все мое внимание. Кассандра пахнет самым страшным грехом. Сладко и так маняще, что мне начинает кружить голову от похоти, без разрешения просочившейся в кровоток. Агилар усугубляет наше положение, незаметно уложив ладони на мою поясницу и привлекая к себе еще ближе. «Убей меня, Брайан! Прошу тебя! Умоляю!» Шепчет, приближая губы к моему лицу. «Она снова делает это со мной! Сводит с ума!» Молчу, стиснув зубы. Берегу ту злость, что помогла справляться с ее присутствием рядом. Мне никогда не составляло труда спустить курок, если того требовали обстоятельства. Но смог бы я сделать это сейчас? Кого я пытаюсь обмануть? «Убью, расспросишь». Угрожаю в ответ пустыми словами, медленно поднимая пистолет выше. Провожу им вдоль пуговиц, и те под нажимом проваливаются в отверстие. Половина рубашки держится на честном слове, давая воображению разыграться настолько, что я уже и сам не осознаю, что творю. Наша стычка меня чертовски возбудила, хотя мы обменялись едва ли десятком слов. Остатки разума вытесняются жгучим желанием, заставляющим думать только об одном. Мне жизненно важно от него освободиться, чтобы вернуть свое существование в прежнее русло. Что случится, если сейчас этим освобождением станет именно Кассандра? Всего разок. Дуло достигает шеи, но Кэсси лишь выше приподнимает подбородок. Храбрится, но я чувствую ее внутренний трепет, вибрирующий в тесном пространстве между нами. «Куда же ты сунулась, Кассандра?» Даю ей последний шанс избежать того, что произойдет дальше, и хриплю намеренно агрессивно. «Не боишься?» «Нет», — уверяет она, мотнув головой. В глубине души я ждал этого ответа. Хотел до одури. Резко выпрямляю руку за спину Кассандры и, не глядя, стреляю в камеру, направленную прямо на нас. Моя распутница не дергается от оглушительного выстрела. Продолжает неотрывно смотреть на меня, искушая горько-миндальными глазами. В них отражается пряная смесь вожделения, помешательства и сотен непроизнесенных вопросов. В воздухе витает запах пороха, только усиливающий взрывоопасную атмосферу, созданную моими же руками. К черту все! Всего мгновение, и наше оружие пораженно падает на пол. В ту же секунду подхватываю Кассандру за тонкую талию и усаживаю на ближайший стол. Срываю маску и без предупреждения набрасываюсь на ее губы, жадно терзая их и кусая, как одержимый зверь. Она мне не уступает, проделывая то же самое с моим ртом, словно была готова к этой атаке. Рывком дергаю в стороны ее рубашку, отчего крохотные пуговицы разлетаются, ударяясь об окружающие нас мониторы. Кэсси негромко стонет, когда я начинаю нетерпеливо облизывать ее тяжелые полушария, втягивая по очереди розовые соски. Сладко-соленый вкус затуманивает сознание. Горячая бархатистая кожа под моими ладонями усеивается мурашками. Ее руки шарят по моей спине, вынимая рубашку из джинсов. Следующая на очереди пряжка моего ремня. Очень вовремя, потому что окаменевший член уже просится на волю. Не помню, чтобы я хоть раз в своей жизни от возбуждения испытывал схожую боль. Кассандра освобождает мой измученный орган, и из меня вырывается довольный выдох. Молниеносно стягиваю с нее ненавистные короткие шорты. Под ними одни из тех крошечных трусов, которые я лично выбирал для нее. С треском рву эти веревки, откидывая к чертям собачьим. Впиваюсь взглядом в гладкую кожу, поблескивающую от влаги, и завожусь по нарастающей. Кассандра хочет меня не меньше. «Брайан, скорее!» Она вплотную придвигается ко мне, и это так сильно напоминает наш первый секс. По телу разливается неуправляемый смертоносный огонь, пытаясь выжечь на своем пути разделявшие нас годы. «Нет, не позволю. Нужно покончить с этим как можно быстрее». Наплевав на защиту, которая у меня всегда при себе, без всяких прелюдий вхожу в Кэсси размашистым движением. Ее протяжный стон сливается с моим шумным вздохом. Останавливаюсь, чтобы разогнать искры перед глазами и привыкнуть к одуряющей тесноте. Дьявол, если она продолжит так туго сжимать меня в своих горячих шелковых стенках, я кончу через пару секунд. Стискиваю пальцами ее попку и грубо насаживаю на себя. Кассандра вскрикивает, заставляя меня податься назад, но она отрицательно качает головой и, вцепившись в мои бедра, притягивает обратно. «Пожалуйста!» — хнычет она, умоляя продолжать. На ее лице гримаса наслаждения. На висках и груди проступили капельки пота. Она вся дрожит, несмотря на то, что здесь стало до умопомрачения жарко, а я теряю рассудок только от одного этого вида. «Черт!» Припадаю к распухшим губам, и мой стон утопает в глубине влажного рта. Кассандра не увидит, как действует на меня. Для нее это должен быть просто секс, как и для меня. Запрет на любую связь с Кассандрой оказывается ничтожным по сравнению со смертельной жаждой слиться с ней и унять эту проклятую потребность. Каждый следующий толчок затмевает предыдущий и разбивает в хлам любые предрассудки. Трахаю ее в бешеном темпе, так что стол ходит ходуном. Безумие. Адская борьба боли и удовольствия. В какой-то момент Кэсси отрывается от меня и отклоняется назад, полностью представая передо мной такой открытый, такой убийственно красивый. Ее безупречное тело должно было быть только моим и ничьим больше. И сейчас, всего на несколько минут, я представляю, что это так и есть. Она раздвигает ноги шире, опираясь стопами на кресло, стоящее возле стола. И эта развратная картина сносит крышу в пух и прах. Наблюдаю, как член входит в ее влажность, и он твердеет «да нельзя». Невольно возвращаю взгляд к лицу Кэсси, хотя мне впервые сложно это делать. Если она увидит мой, раскусит в два счета. Эта девушка делает меня неуправляемым, бессильным перед собственными эмоциями, которые в эту минуту берут надо мной верх. Будто услышав эти мысли, Кэсси сама закрывает глаза, позволяя мне в волю насладиться видом, и стонет, уже не сдерживаясь. Хочу прикоснуться к ней и не могу удержаться. Накрываю ладонью возбужденную промежность и прохожусь пальцами вдоль нежных складок. Размазываю смесь наших соков, многократно повышая градус ощущений. Усиливаю нажим, помня, как Кассандре это нравилось раньше, и она тут же замирает от накрывшего ее оргазма. Застываю вместе с ней, наслаждаясь тем, как мышцы влагалища судорожно сдавливают член, втягивая его еще глубже, и я не выдерживаю. Глаза непроизвольно закатываются от невероятного кайфа, и я изливаюсь в нее, не в силах отпрянуть. Мне даже не потребовались финальные толчки. Это истинное сумасшествие, а я двинутый на всю голову кретин. Казалось бы, вот оно, желанное освобождение. Но все, что я испытываю при встрече наших взглядов, это затягивание своего сердца в железные оковы, причиняющие дьявольскую боль. «Какого черта ты смотришь на меня так, Кэсси?» Опустив глаза, плавно выскальзываю из нее, в последний раз упиваясь порочными последствиями от потери контроля. Намеренно избегаю зрительного контакта, чтобы снова не дать слабину. Мы переступили черту, которую ни в коем случае нельзя было пересекать. Кассандра для меня – запретный плод. Вкусив его, мне будет хотеться еще и еще. Это я уже понял на практике. А значит, выход один. Нужно срочно решить проблему ее присутствия в моей жизни, и помочь в этом мне сможет лишь один человек. В противном случае придется поставить Кассандру на одну чашу весов, а множество людей – на вторую. И лучше никому не спрашивать, в какую сторону будет перевес. Мой ответ будет враньем. Кассандра. Волшебство, в плену которого мы оба находились последние несколько минут, рассеялось в воздухе, будто ничего и не было. Ни страстного взгляда, полного обожания, ни жадных касаний, ни головокружительного секса. «Возьми». Брайан протягивает мне пачку влажных салфеток, добытых в ящике стола. Он встает полубоком и приводит себя в порядок, наверняка, чтобы не наблюдать за мной. Мне становится до боли обидно. Чувствую себя одной из дешевок, которые воспользовались в подходящий момент. Как Брайану удается так мастерски перевоплощаться? Наспех обтерев себя от следов нашего обоюдного помешательства, одеваюсь. Запахиваю рубашку, лишенную пуговиц, и обнимаю себя за плечи в попытке скрыть уязвимость. «Как мы отсюда выберемся?» Задаю малоинтересующий меня вопрос, только чтобы разбавить тягучую тишину, повисшую над нами дамокловым мечом. Наигранно усмехнувшись, Брайан достает телефон и кому-то звонит. «Ну как, доставили?» — хмыкает он, слушая говорящего. «Мы в пункте охраны. Тут камеру нужно оперативно заменить, и записи не забудь подправить». «Да, через задний вход. Благодарю». Мало что понимаю из его слов, но, судя по всему, Кроу разговаривал с Халком. Поставив на предохранитель пистолет, поднятый с пола, Брайан отточенным движением пихает его за пояс и прикрывает рубашкой. Следом поднимает мой нож и, косо на него посмотрев, вручает мне рукояткой вперед. «Оставь себе на всякий случай. Ножны где?» «В кармане». Копирую его обыденный тон, несмотря на гигантский ком, начинающий душить изнутри. Как вести себя с ним? Едва сдерживаю слезы, когда меня накрывает запоздалое понимание того, что Брайан изменил Ханне со мной. Это что получается? Я любовница? Я стала одной из тех, кого всегда презирала. Неуверенно обвожу взглядом помещение, пол которого усыпан осколками простреленной камеры. «Брайан, что теперь будет?» «За меня переживаешь? Или за себя?» В его вопросе сквозит непонятно откуда взявшееся презрение. Кроу понял мой вопрос превратно. Знал бы он, что рядом с ним я абсолютно не переживаю за свою жизнь. Находясь вместе с Брайаном, я, наоборот, чувствую небывалый прилив сил, возносящий к небес, придающий отваги и уверенности в том, что мы со всем справимся. «Я имела в виду нас». «Нас?» Тут же ёршится он. «Никаких нас давно нет, Кассандра». Кроу запинается, подбирая дальнейшие слова. Убирает руки в карманы и продолжает равнодушно смотреть на меня с высоты своего роста. «Пожалуйста, не говори банальное. Прости, это было ошибкой. Ты меня сильно разочаруешь. Прошу мысленно». «Мы оба выпустили пар таким тривиальным способом. Мне показалось, ты была довольна. Разве нет?» Взираю на Брайана в неверии, силясь распознать признаки лжи. Безразличие в его глазах кажется настолько искренним, что я на время оставляю свои бессмысленные попытки воззвать к откровенной беседе. Момент упущен. Я мечтаю научиться врать так же искусно, как он. «И часто ты спускаешь пар с посторонними женщинами без презерватива? Мне бы не помешало сдать анализы». Швыряю в него бумеранг Ханны. Самообладание ко мне вернулось, и теперь безумно хочется задеть Брайана, уколоть. Что поделать, если он становится настоящим только на эмоциях? Готова поклясться всем, что у меня есть. Такая осечка произошла с ним впервые. И его молчание с подозрительным прищуром – лишнее подтверждение этого факта. Кроу хотел меня. Чертовски сильно хотел. Поэтому и не успел подумать о вероятных последствиях незащищенного секса. И я сейчас не о половых инфекциях. «На этот счет не беспокойся», – заверяет он и, глубоко вдохнув, добавляет. «Пойдем, нам некогда болтать. Халк уже идет». Брайан всего лишь подтвердил мои догадки, но по телу разливается приятное оживляющее тепло. Я увидела то, что он так усиленно пытается от меня скрыть. Наша спонтанная близость, пусть и совсем немного, но приоткрыла ту свинцовую коробку, в которой прячется мой любимый мужчина. Но я успела заметить главное – одержимость мной. На собственной шкуре познала, как это чувство может вдребезги разбить самоконтроль, возводимый годами. Его я ни с чем не перепутаю. На ночном клубе мои перепития не закончились. Оказалось, что у Ханны были ключи от дома Брайана. И в то время, как мы с ним предавались страсти в ночном клубе, она уже ждала его там. За своим мотоциклом Кроу решил не возвращаться, и назад нас отвез Халк. Пока Брайан отвлекал свою девушку, войдя через парадный вход, я, как истинная проходимка, прокралась через потайные ворота в гараже. По этому случаю он мне даже доверил свой микропульт, перенастроив его на мой отпечаток пальца. Всего несколько дней назад я была обычной, нравственной девушкой с нерушимыми моральными принципами. И что теперь? Я грешница, ничуть не сожалеющая о содеянном. Более того, я с удовольствием совершила бы это грехопадение снова и снова. Представляю, как я смотрюсь со стороны. На мне разорванная рубашка, заправленная в шорты, а в руках сценические туфли на высоком каблуке. Ах, да, выходит, я еще и воровка. Список моих грехов пополняется с немыслимой скоростью. Прошмыгнув на второй этаж, иду не к своей комнате, а к главной лестнице, чтобы подслушать разговор Брайана и Ханны. Их беседа на повышенных тонах несказанно радует. Прижимаюсь как можно плотнее к стене, не смея высовываться, иначе вездесущий Кроу сразу поймает меня за этим постыдным занятием. «Диана сказала, что ты ушел с какой-то девкой!» – кричит Ханна. «Диана?» До меня доносится смешок Брайана. «Это та, которая пыталась схватить меня за яйца? Или ее тезка?» «Не передергивай! Ответь мне, это правда?» «Ханна, во-первых, сбавь тон. А во-вторых, напомни, когда я обещал перед тобой отчитываться». Не могу сдержать злорадную улыбку. «Господи, что сделал со мной Брайан на том столе? Я переродилась в злобную стерву-собственницу». «Брайан, ну что ты такое говоришь?» Хамелеон Ханна резко становится ласковой. «Я прошу ответить на простой вопрос. Вот и все». «Я ездил в клуб за твоим обдолбанным братом. Охрана подтвердит». Ловко увиливает Брайан от лжи с раздражением в голосе. и я чертовски устал. Буду рад, если хотя бы ты не будешь капать мне на мозги». Услышав быстрые тяжелые шаги по лестнице, без оглядки несусь к себе. Что Кроу здесь забыл? Его спальня на первом этаже. Закрыв дверь за собой, припадаю к ней лбом, прислушиваясь к происходящему в коридоре. Дыхание частое-частое. Сердцебиение отдается бешеными импульсами в горле и висках. Ладони взмокли от боязни быть застуканной. Перестаю дышать, когда приглушенный голос Ханны раздается прямо возле моей двери. «Куда ты?» «В гостевую спальню», – бурчит Брайан в ответ. Звук закрывающейся двери комнаты напротив, как громкий восклицательный знак в их диалоге. С неприкрытой улыбкой опускаю туфли на пол. Пора раздеться и принять вожделенный душ. Не дойдя до двери ванной, вспоминаю о скрытой камере и, развернувшись, начинаю чересчур медленно раздеваться, наслаждаясь собственным представлением. «Мы просто выпустили пар». Слова Кроу на повторе кружатся в моей голове. «Просто выпустили пар, говоришь? Я приложу все усилия, чтобы ты был в перманентном режиме кипения, Брайан. Я выведу тебя на чистую воду. Даже если ты отказываешься это признавать, я докажу, что по-прежнему важна для тебя». Во мне проснулась небывалая жажда вернуть наше потерянное счастье, которое я угробила, сама того не желая. Сейчас, как никогда, понимаю, что все годы, проведенные вдали от Брайана, я не жила. Это было жалким заплывом по течению, причем не в самом приятном водоеме. И если он не хочет слушать моих слов и оправданий, если все еще не верит мне, я обязана сделать то, что когда-то делал Брайан за нас обоих. Бороться. Конец первой книги. Вторая книга. Эффект домино. Грешники.